Так быстро, ну тогда залп, что ли? Я снова нажал на кнопку, и конденсатор орудия издали вдруг резкий низкочастотный гул, который разнесся по всему корвету, и в то же мгновение в сторону крейсера с невероятной скоростью устремилась ярко-белая точка, которая спустя еще одно мгновение пронзила его насквозь и направилась дальше в пустоту зева космоса. Я, Рури и Рекс, мы замерли в своих креслах, не в силах поверить в случившееся, и просто смотрели на экраны перед нами, на которых летящий к нам крейсер оставлял за собой шлейф из обломков, топлива и газов, как вдруг исчез в яркой термоядерной вспышке. Взрывная волна ударила по транспортникам по его бокам, но их щиты выдержали, и они продолжили сближаться с нами. И, видимо, у кого-то из экипажа не выдержали нервы, и один из кораблей открыл по нам огонь. Но модернизированным щитам моей ласточки такие попадания были как слону дробина. Тем временем вспышка взрыва быстро потухла, и мы увидели, как раскаленные, безобразные обломки некогда целого крейсера стали лететь в сторону поверхности планеты. В момент нашего выстрела алмаз едва ли покинул атмосферу Татуина. «Спасательные капсулы видишь?» – спросил я обалдело, ни к кому конкретно не обращаясь, но ответил мне Искин, вывев слово «нет» на мой экран. Это, конечно, было не мудрено, но это был пипец. Я всего ожидал от этой пушки, но такого. «Саш, а мы можем и тех двух тоже так же?» – коснулась моей руки Рури, которая встала со своего кресла и подошла ко мне. «Вот чего не отнять у Тагрут, так это того, что они настоящие хищники. Хищниками были, ими же и остались даже после эволюции в разумных существ». Глаза девчонки были устремлены на экраны, что показывали погибший корабль, и в них не осталось и следа от похоти. Ее заменила невероятная жажда крови. Крови врагов. И запись нужно включить. Она потянулась через меня к консоли управления и ввела какие-то команды. «Шати ведь нам не простит, если пропустит». «Да, ну так что, можем?» Ее личико сравнялось с моим, я заглянул ей в глаза и понял, что не в силах отказать. Уж каким бы я не был черствым псом войны, но по сравнению с моими тагрутами, когда дело касается не семьи, а врага, я был облезлым обрыганом хипарем, который печется даже за жизнь несчастного клопа. «Конечно, солнышко», — улыбнулся я, обрекая в этот момент на страшную гибель без возможности спасения сразу несколько человек. Это если у них в трюмах не было абордажной команды. Но вот чем мне нравилась война, так это своей не меняющейся моралью. Бей врага где бы то ни было и как угодно, даже в сортирах. И тут, как говорится, не мы такие, жизнь такая. «Можем даже опробовать на них шрапнельный снаряд», — услужливо предложил я моей девочке. «Транспортники всего раза в два или три больше канонерок, может и сработает». Сработало. Уж какими бы простыми не были шрапнельные снаряды для масс-орудия, по словам инженера Кик, но они взорвался облачками осколков ровно в 100 метрах от обоих кораблей и стерли их с лица Вселенной в тот же миг. Серьезно, зрелище это было чудовищным. Представьте лист А4, в который выстрелили мелкой дробью с расстояния 10 метров. Примерно это же и осталось от двух С-40К, прежде чем их реакторы взорвались. Говорить о выживших в таком случае не приходилось. Заикнувшуюся было во мне совесть на корню уничтожила счастливая Рури, которая громко закричала «Ура!» и бросилась меня целовать и облизывать. Ведь лучше мужчины на свете, чем я, просто не существует. По ее заверениям, и я ей верил. Служба, если так можно выразиться, в гильдии наемников дала мне массу полезных знаний, основа которых заключалась в понимании темной стороны жизни галактики. И сила здесь была ни при чем, я имею в виду преступный мир. Галактика наша была очень большой, пожалуй, даже у меня, у которого есть доступ к межзвездным путешествиям, нет правильного представления о том, насколько она большая. Ведь я всего лишь один человек с вполне четкими интересами, которых не может быть много. За те уже почти два года, что я провел в этом мире, на скольких планетах я побывал, на скольких остались мои воспоминания или незаконченные дела, которые требуют внимания, я думаю, пальцев, если не на руках, то вместе с теми, что на ногах, уж точно хватит, чтобы перечислить все такие зоны интереса. Но что это в масштабах галактики? Это даже не пыль, это едва ли один атом, затерявшийся в мириаде других подобных ему. К чему я это? Да к тому, что космос, мля, очень большой, и лучше всех к пониманию этого пришли государства или, барабанная дробь, преступные организации. Особенно крупные преступные организации по типу хаттов, синдикатов и объединений. Взять даже тот же банковский клан или торговую федерацию. Сотни, тысячи планет и систем, которые нужно держать в поле своего зрения, чтобы населяющие их разумные не забывали, кто провел свет им в будку и кому нужно отдавать свои деньги. При этом нужно не забывать об интересах конкурентов, союзников и даже врагов. Нужно постоянно расширяться, учитывать риски, строить логистические маршруты по сбору и доставке денег, товаров, услуг. Все это страховать от конкурентов, пиратов и просто несчастных случаев. И да, все это должно происходить в тени, ведь преступный мир редко когда занимается легальным бизнесом. Понимание этого просто факта давало мне сейчас уверенность в том, что больше сюрпризов со стороны Мосейсли в мою сторону не вылетит. Даже если у Хатты остались силы прикрытия его вотчины, то увидев, как легко мы разделались с тремя его отнюдь не слабыми кораблями, он их побережет. Ведь несмотря на богатство лично Джабы, весь его флот, невероятно огромный флот, находился сейчас не в одном месте, а следил за порядком на сотнях планет, которые были обложены данью хаттов. И именно поэтому я сейчас чувствовал себя тем, кто может ставить условия такому могущественному правителю, как Джабба. Ведь я только что разбил, считая его основные космические силы на Татуине, и подмоги в ближайшие дни не предвидится. А если и предвидится, едва ли она будет мощнее того, с чем я уже справился. И что забавно, такая же ситуация сейчас у всех, даже у синдиката «Черное солнце». Не забыли еще, какие куцые силы они отправила в погоню тогда за мной? Я не забыл. Да, варягу хватило, но варяг не был корветом. Десант на поверхность планеты близ дворца происходил бесхитростно. Оказалось, что у комплекса нет даже собственного ПВО, поэтому я просто приземлил корабль на ближайшей ровной площадке и с помощью лифта 100 дроидов ГХ-1 во главе с бессменным Люцием вступили на ржавый песок Татуина. Уж даже не знаю, то ли это такая гипертрофированная самоуверенность Джабы, то ли банальная глупость, но факт остается фактом. Свой я уже забыл какой по счету спидер, я благополучно пролюбил на Карусанте, а потому нам, мне, Шати и Рексу, пришлось идти к дворцу под охраной дроидов пешком. Брать на дело мой дорогой спидер я не рискнул, поэтому выгрузившись и посмотрев, как корвет вновь поднимается над облаками планеты, чтобы в случае чего прикрыть нас с орбиты, мы медленно потопали в нужную нам сторону. Нам никто не препятствовал. Дозорные и оптика корвета никакие засадные полки не фиксировали. Судя по всему, Хатт решил принять свою судьбу с честью. Мне же лучше. Широкие врата гаража дворца стали медленно открываться перед нами, когда до них оставалось пройти несколько десятков метров. Жаль, я хотел их взорвать. Специально для этого парочка дроидов тащила вслед за ГХ-1 репульсорные погрузчики, на которых было несколько канистр с райдонием. Щитов у дворца я еще в первый наш визит не рассмотрел, поэтому был уверен, что этого будет вполне достаточно. Том 3, часть 27 я. Да и шуму такой взрыв должен был наделать немало, что хорошо бы напомнило жильцам дворца, кто к ним и зачем пожаловал. Но да ладно, взорвем что-нибудь в другой раз. Динамики, висевшие под потолками помещений, когда мои дроиды вошли внутрь дворца, зазвучали вдруг монотонным искусственным голосом. На разных языках, которые, видимо, были входу на Татуине, говорящий предупреждал всех разумных, чтобы они не оказывали сопротивления и беспрепятственно подчинялись захватчику. Мне, стало быть, довольно разумная мера предосторожности, жаль не своевременная, ведь мои ГХ-1 с порога успели подстрелить парочку, как всегда, отчаянных гамарианцев, что заняли оборону в глубине гаража и были очень удивлены, когда ворота стали открываться без их участия. «О!» — радостно воскликнул я, как только спустился по винтовой лестнице в зал, где восседал на своем ложе Хатт, не давая ему возможности заговорить первому. Других разумных здесь не было, не считая нескольких дроидов, в числе которых был и мой старый знакомый протокольный жираф. Джабба был здесь совсем один. «Мой дружище, червячок, я пропустил дроидов вперед себя, и штук 20 ГХ-1 быстро заняли весь периметр помещения, выбивая двери, заглядывая во все комнаты и ниши. Хатт все это стоически терпел. Смотри, мне удалось спасти мою любимую». Я указал на Шати, справа от меня. «Рад, что твоя женщина вернулась к тебе», спокойным басом прогудел Джабба. «Аксизар погиб», покачал я в притворном сожалении головой, подходя ближе к ложу, но, не наступая на решетку в полу. «Хер я теперь про нее когда-нибудь забуду. Не пережил счастья от подарка, что я ему вручил. Очень жаль», причмокнул здоровенными губами Хатт. «Пришел мстить», буднично осведомился он. «Ха, какой ты понимающий. Может быть да, а может быть нет. Что, думаешь, если не я, так больше не найдется, кому отомстить? Хотя бы за смерть того же принца синдиката? Изогнул я бровь, положа при этом свою руку на кобуру бластера. Джабба в ответ на это мое предположение лишь громко рассмеялся, ухая словно сова. А когда отсмеялся, сказал: «Черному солнцу придется встать в очередь. Но ответь мне, наконец, ты вернулся, чтобы отомстить?» Повторил он свой вопрос. «Месть это непродуктивно», — скривился я, хоть и был бы рад пустить кровушку этому подонку. «Я пришел торговать», — заявил я громко и протянул руку к рядом стоящему Люцию. И когда он вложил в мою ладонь контейнер с замороженной в карбоните ботой, я картинно подкинул ее в воздухе и передал протокольному дроиду Хатта. «Зацени товар, а ты, я смотрю, остался с прибытком. Уж не благодаря тебе», — поспешил я опровергнуть наглые поползновения на мою добычу. «На таких хитрожопых при работе в гильдии наемников я насмотрелся вдосталь. Если быстро не заткнуть им пасть, то тут же окажется, что всем достижениям и успехам ты обязан им. И сколько у тебя таких?» — спросил беспристрастно Джабба. Взял контейнер из рук дроида, осмотрел его со всех сторон и вернул обратно. Что характерно, протокольный болванчик поспешил с этим контейнером скрыться за спиной своего господина, даже не подумав мне его вернуть. «Ладно, пускай, чуть больше 14 тысяч шате. Где?» — воскликнул Хат, перебивая меня. Его напускное и показательно высокомерное спокойствие вмиг стерлось с жирной морды. Своей заинтересованности он скрыть точно не смог. Да даже если бы у него и получилось не выдать себя внешне, я прекрасно видел его ауру и смог бы разглядеть эмоции. «Тебе какое дело?» – дерзко ответил я вопросом на вопрос. «Плати 700 тысяч кредитов за грамм, и все это добро станет твоим. И я не собираюсь прощать тебе тот контейнер, что утащил твой лакей. Там было 120 грамм. Наглости тебе не занимать, человечишка», — покачал головой Хат. «Цена боты на рынке не больше 400. Ты ведь знаешь уже, что я джедай, верно?» Перебил я его. «Угадай, кто прикончил Анубу и сжег склад с ботой синдиката на Корусанте? Только не говори мне, что не слышал об этом. Никогда не поверю. О каком рынке ты мне хочешь рассказать, если вся подготовленная синдикатом бота для отгрузки в этом году благополучно сгорела? А ты подготовил аргументы», — хмыкнул Джабба. «В общем, мы минут 15 соревновались в купеческих навыках и искусстве высокопарных речей, но сошлись таки на цене в 570 тысяч кредитов за грамм. Уж не знаю, насколько Хат меня кинул, но я был рад уже тому, что ценник оказался хоть и немного, но выше того, что озвучил мне погибший Ксизар. И вот когда мы, метафорически выражаясь, ударили по рукам, я все еще даже мысли не допускал, чтобы подойти ближе и встать на решетку. Хат вдруг нажал какую-то кнопку на пульте, который держал все это время в руке и на который я не обратил внимания. Раздался протяжный, едва слышный писк, и воздух вокруг червя переростка вдруг покрылся белым, едва заметным маревом в виде полусферы, которая быстро исчезла. «Незачем ресурс оборудования расходоваться, раз уж оно мне не пригодится», — заявил он с наглой ухмылкой на морде после нескольких мгновений звенящей тишины. В зале напряглись в этот момент все, включая моих дроидов. Я заглянул в его глаза и сразу понял, что он имел в виду. Это белое марево, это был остаточный эффект отключенного щита. И, вероятно, щита настолько мощного, что Хадг даже не сомневался в том, что он сумеет спасти его, раз применил и, более того, оборудовал им свое ложе. Интересно, что должно было случиться? Мощнейший взрыв, который должен был распылить на атомы визитеров, или просто обвал всего дворца? Как бы там ни было, а это действительно неплохой способ защиты. Зачем городить ПВО, щиты, держать армию и, более того, платить ей, если можно просто пригласить врагов к себе и все взорвать к херам? Эдакая вариация троянского коня. Отчаянный тип этот Джабба, однако, уважаю. Правда, понимание всего этого не избавило меня от чувства, пронесшегося по спине могильного холодка. Чувство, когда ты находишься на грани от смерти, такое себе чувство, должен вам признаться. «Как договариваться будем?» — вырвал меня из мрачных мыслей Хат. «На твой корвет влезет несколько сотен тысяч тонн уродия, а может, найдется место для кредитных чипов?» — усмехнулся он. «Вот гнида, издеваться еще вздумал. Типа с лохом деревенским говорит». «Перевод», — ответил я хмуро, и прежде чем Джабба успел что-то сказать, уточнил: «Через сеть банковского клана. У них ведь индульгенция от республики на происхождение капитала, верно? А ты, насколько мне известно, тесно с этими ребятами повязан». Уж будь добр, напряги связи. Какой ты неудобный человек. За час такой вопрос точно не решить. Это я тебе говорю сразу. Да и к тому же они запросят процент. Даже у меня. И процент немалый. Хатг задумчиво почесал себе подбородок. Выше его коротенькие ручки все равно не доставали. Это твои проблемы, решительно отмахнулся я. Ты мне должен 985 миллиардов кредитов и бота твоя. Я свой шок от таких сумм уже успел испытать еще при общении с Ксизаром. А вот Шати сбоку от меня проняло. Настолько, что молчавшая до этого момента девушка не сдержалась и издала звук «ох», и ждать я долго не намерен. Либо ты согласен сейчас, либо предложу этот товар пайкам. Как думаешь, они дадут мне больше с условием того, что сейчас не их очередь на поставку боты? Какие гарантии, что ты меня не кинешь? Хмуро спросил Хатты, судя по мрачным цветам его ауры, настрой у него действительно был такой, и он не игрался в манипуляцию. Кинуть тебя, чтобы получить в свои враги всех хаттов галактики, показательно удивился я, решив, что немного лести не помешает. Тем более, что это была чистая правда. Еще неизвестно, как мне аукнется смерть принца синдиката. Решит ли его правление мстить Джабби за то, что они лишились перспективного главы, или подумают, что смерти того, кто уцелел в том мощном взрыве, будет достаточно для поддержания репутации. Ведь не зря же я выжил, значит, был готов к взрыву. Нет, еще одних врагов мне уже некуда девать. Считай, что я дал тебе слово джедая, которого ты пытался убить. Этого мало, пробормотал задумчиво Хатты с его низким голосом. Этот звук больше напоминал камнепад в горах. Разделим оплату и поставку на несколько частей, посмотрел он на меня. Так я буду уверен, что хотя бы не потеряю весь триллион разом, если ты окажешься глупее, чем я думаю. Пусть будет по-твоему, кивнул я, но у тебя 2 дня на все про все, поставил я условия со своей стороны. Не думай, что я не догадываюсь о весточке, которую ты наверняка послал своему флоту, когда я стер твои корабли в пыль. Либо мы все решим за 2 дня, либо я улетаю. Почему я был так уверен, что за 2 дня никто не прилетит? Да все просто. Пространство хаттов, которое, к слову, находилось довольно далеко от Татуина, было в противоположной стороне от Карелианского маршрута и туда не вело таких же надежных и разведанных путей. Значит, кораблям потребуется время на многочисленные прыжки. Со стороны же Карелианского гипермаршрута у Джаббы, насколько мне было известно, не было союзников, да и не зря считалось, что Татуин находится на отшибе галактики, хотя если по-хорошему, то до того отшиба еще было не близко. В общем, уж 2 дня, я полагал, что у меня точно будут, как ни крути, а там посмотрим. Быть посему, довольно осклабился червь. К резкому наплаву финансового капитала мне помогла подготовиться Рури, которая в кратчайшие сроки и за немалые деньги, хотя позволено ли мне теперь считать 7000 кредитов немалой суммой, вышла в межгалактический галанит, благо аппаратура на корвете позволяла, и оформила на меня сразу несколько банковских счетов, раскиданных по всей галактике, и не в одной лишь республиканской финансовой системе, но и у банковского клана, торговой федерации, Техносоюза и даже коммерческой гильдии. Все эти объединения были воистину гигантскими и вместе действительно могли опрокинуть республику в будущем, если бы не великий план ситхов. Поставку решили разбить на 4 части. После наших переговоров Джаббу я не видел, но, судя по тому, какие наскепидаренные все бегали по его дворцу, у червячка было не лучшее настроение, ведь ему нужно было искать деньги, и деньги настоящие, которые банковский клан согласится провести через свои системы. В общем, злиться изволил голубчик, я это прекрасно ощущал своим чутьем. Джабба был настолько в мыле и в стрессе, что даже пропустил выгрузку первой партии, для чего моему корвету, разумеется, пришлось приземляться на планету. Но эксцессов не произошло. Дроиды выгрузили 1/4 груза на подготовленные слугами дворца левитирующие вагонетки, а на мои теперь уже многочисленные счета упало чуть больше 246 миллиардов кредитов. К слову, в будущем стоит заняться их переиндексацией в другую валюту, если я не решу крупный бизнес открывать. Я хорошо помнил, что республиканский кредит не пользовался сильным доверием. Мне было плевать на это, когда я владел несколькими миллионами, но теперь глаза моих девочек при виде таких сумм на моих счетах не просто сверкали, они горели пламенем кислородной горелки. А то, знай наших, не прогадали-то грудки, когда поставили на лысого потомка обезьяны. Точно не прогадали. Так что ждет меня этой ночью очередной секс-подвиг. Ну а я и не против, а только всеми конечностями за. Я даже на радостях распорядился один несчастный миллиардик перевести нас чьи-то девочек на аренде, пущай они охренеют. Именно в таких благостных настроениях меня и нашел Джабба, который, кто бы мог подумать, в одиночку и без летающего подиума, прополз ко мне на шикарный балкон гостевого номера его дворца, на котором я с девочками лицезрел виды заката на Татуине. И нет, не подумайте, оставаться ночевать я у Хатта не намерен, просто вид действительно прекрасен. Мы же обязательно вернемся на корабль, который через часик должен будет спуститься на поверхность вновь, чтобы сгрузить вторую партию. Там остались всем командовать Серый Рекс, поэтому я не переживал. Рекс хоть и ведет себя иногда как дитя природы в условиях технонаворота всей галактики, но нельзя сказать, что он парень без царя в голове, так что дел точно не натворит. Ну а Серый, это Серый. Джабба выполз молча на балкон сбоку от нас, тоже устремил свой кумпол в сторону двух падающих за горизонт солнца замер. С виду он был спокоен, но я то видел, что его прям-таки раздирает желание что-то сказать, и стоит отдать ему должное. Червяк-переросток выдержал минимум вежливой паузы и только спустя пару минут тишины заговорил. «Что, миллиардер, нравится тебе закат на моей планете?» – пророкотал вдруг он, отчего девочки в моих объятиях ощутимо вздрогнули. «Может, и ее у меня отберешь? Не прибедняйся, Хатт!» – устало вздохнул я. «Ты у меня боту забрал за 570 тысяч, а продавать будешь в лучшем случае в два раза дороже. Ведь не один ты знаешь о сгоревших поставках». «Верно, это так, но если ты предполагал это, почему тогда не потребовал большей цены или того хуже, не полетел с ботой к тем же пайкам, а мне этих денег достаточно, а если нужно будет больше, заработаю. А что касается пайков, лучше иметь дела с проверенным мудилой, чем с котом в мешке. Коты в этом мире были, я проверял. Что же касается идиомы, был не факт, что Джабба ее поймет, но он понял». О чем свидетельствовали невероятно гулкие и отрывистые кхеки. Они у него за смех были, надо понимать. Все еще злишься, что мог умереть, джедай. Но ты ведь выжил. Вот получу все свои обещанные деньги и тогда подумаю о милостивом прощении, буркнул я, сильно недовольный тем, что этот червь влез в нашу идиллию. Чей ему надо вообще быть посему? Проверь свои счета. Все обещанные деньги уже там. Рури, солнышко, да, сейчас. Тагрута понимающе кивнула и включила датапад, что носила все время на Татуине с собой. Она быстро настроила связь с кораблем, что висел над нами, хоть мы его и не видели и... «Да, Саш, это правда, все деньги у нас, в таком случае свяжись с Серым, пускай опускает корабль и начинает полную вык». «Постой, джедай», — перебил меня Хатт, — «я не зря расплатился с тобой, хотел, чтобы ничто больше не стояло между нами, когда я попрошу тебя об услуге. Дело в том, что Татуин хоть и мой, но мерзкая гниль вечно пытается пустить здесь свои корни. Конкуренты», — скривил свою морду червяк. «Новость о том, что ты лишил меня флота прикрытия, разнеслась по всему Мос Эйсли, и нашлись те, кто не прочь свести со мной свои старые счеты. Какая невидаль», — протянул я безразлично. И мне действительно было безразлично. Причем в плане глобальных эмоций, а не локальных. Понимание того, что я стал владельцем такой большой суммы денег и наше дело выгорело, скорее меня сильно успокоило, нежели раззадорило. Или все дело в нежных девочках, обнимающих меня с обеих сторон, у них в строю 5 пылающих звезд, продолжил упрямо Хатт. Будь мой алмаз в строю, они бы не рыпнулись, но сейчас, когда у меня осталось всего несколько модернизированных транспортников, я не понимаю, ты мне что... предъявить за что-то хочешь? Впервые за весь разговор я повернулся к Джабби и посмотрел на него. Солнце Татуина все равно уже скрылись за пиком огромной серой скалы и шоу закончилось. Том 3, часть 28. Я. Нанять? Пророкотал Хатт. Уничтожь их и я щедро. Миллиард, перебил я его. Я хочу за это миллиард. Что это за корабли, я смутно представлял. Вроде как это те летающие тарелки из мультика, на которых пираты любили лихачить. Не думаю, что с ними будут проблемы, да и Хатт подтвердил это, сказав, для твоего корвета даже 5 пылающих звезд наверняка не соперники, это не стоит миллиарда, а твоя жизнь или благополучие, стоят, хмыкнул я, и Хатт надолго задумался, реально надолго, минуты на 2-3, я уже даже стал подумывать, как бы ретироваться отсюда с девочками, как вдруг гигантский червяк показательно вздохнул и кивнул башней, согласен, мол, «Миллиард я хочу получить в виде 6 статуй из Ауродия», — сказал я. На них должны быть изображены вот эти прекрасные создания, я кивнул на моих девчонок. Объемные изображения остальных четырех мы тоже найдем. Найдем ведь, я посмотрел на Рури. Ага, быстро-быстро закивала Тагрута, и Шати ее поддержала. Девчонки разом захотели попытаться задушить меня в своих объятиях. А с остальным порешаем, просипел я. Это ведь не проблема, не проблема, ответил спокойно Хат, окинув меня взглядом своих огромных глаз с ног до головы. Радар видит цели над северным полюсом Татуина, монотонно докладывал мне Рекс по камлинку, сидя в рубке ЦР-90. Поднялись на орбиту на форсаже, никого не боясь, летят в вашу сторону. Цели очень яркие и четкие. Идентификация. Да, это 5 пылающих звезд. Что мне теперь делать? Отдай вслух команду. Приказываю уничтожить отмеченные цели на максимально доступном расстоянии, надиктовал я. Компьютер сказал, что цели будут в зоне досягаемости, когда окажутся над Дюнным морем. Если мы не хотим переместить корабль, спустя недолгую заминку отчитался Рекс. Не хотим, ждем. Да, я мог все это поручить тому же Серому и сейчас бы не пришлось всем этим заниматься, но мой рептиль все же живое создание, в отличие от машины. Поэтому я отдал предпочтение ему. Смотрите, вдруг выкрикнула Шати и указала пальцем в ночное небо Татуина, покрытое мириадом ярких звезд, на котором появились 5 световых росчерков один за другим, похожие на сгорающие в атмосфере метеориты. Цели уничтожены, из динамика раздался ворчливый голос Рекса. Гигант был явно недоволен тем, как быстро закончилась заварушка даже, по сути, и не начавшись. С одной стороны я его понимал, самому парой хотелось с шашкой наголо мчаться на своих врагов, но с другой стороны, я уже 2 раза участвовал в космобаталиях, и один раз чуть было не умер из-за этого. Поэтому ситуация с масс-орудием меня более чем устраивала. «Рекс, ты что, зажег все бортовые огни в честь победы?» Хмыкнул я, глядя, как на небе разгорается новая яркая звезда. «Именно там, по идее, сейчас должен был находиться мой корвет». «Нет, Гален», — прогудел гигант, — «я ничего не делал». «Компьютер говорит, тоже, секунду. Серый предполагает, что вы, вероятно, сейчас видите свечение раскаленных добела внешних радиаторов масс-орудия. Выстрелов было немного, так что система пока что не задействовала карбонит для охлаждения. А что такое карбонит? Я тебе позже расскажу, Рекс. А я, кажется, придумала нашему кораблю имя», — тихо произнесла Шати. «И какое?» — посмотрела на нее Рури с другой стороны от меня. «Светлячок», — улыбнулась девушка. «Как тебе, Саш? Мне нравится. Джедай», — привлек мое внимание Хат, разрушив нашу семейную идиллию. Червь-переросток не спешил покидать балкон, и все это время находился с нами. «Ты выполнил свою часть сделки. Выполню и я свою. А как, говоришь, называется ваше орудие, которое так легко расправилось с моими кораблями? Боюсь, ты не республиканский военный и не мастер-джедай. Тебе его все равно не достать. Это мы еще посмотрим», — осклабился Хат, а затем вдруг резко сменил тему. «Завтра днем начнутся гонки на подах Бунта и в Классик. Это ежегодное мероприятие. Приглашаю тебя и твоих женщин посмотреть на это зрелище вместе со мной в моей ложе. Бунта и в Классик на Татуине одни из самых кровавых гонок и с большим процентом смертей», — гордо заявил он, словно это было достижение какое-то. «На них всегда будет на что посмотреть. Ты согласен, джедай?» «Что?» — растерянно выдавил из себя я. «Они уже завтра начинаются?» «Не думал, что джедаи знают о таких гонках», — хмуро ответил Хат, поняв мой вопрос по-своему. «Но как бы там ни было, я жду вас всех завтра». «Мы будем», — ответил я, ибо ответить иначе возможности у меня не было. Мощный пресс из 2 тел медленно, но уверенно и полностью бесшумно сдавливал меня с обеих сторон. Девчонки явно были не прочь поучаствовать в мероприятии, и неважно, что там смерти Джабба, это же Тагруты, в конце концов. «Серый», связался я с дроидом, сажая светлячка и выгружая оставшуюся боту. «Мы все хотим наконец вернуться обратно на корабль. Слушаюсь, Гален. Вот чем мне нравился этот дроид, так это тем, что в отличие от разумных живых существ, его мыслительный процесс происходил мгновенно и полностью бесшумно. Любой другой, услышав незнакомое слово, тут же поспешил бы сперва задать уточняющий вопрос, прежде чем начать думать. Серый же сопоставил значение слова с увиденным нами эффектом с поверхности планеты и тут же все понял. «Молодец, так этот день для меня и закончился». В недоумении, за всеми этими ксизорами и хаттами из головы совсем вылетело, что джедаи не так давно должны были отправиться на Набу, А ведь где Набу, там и Татуин с избранным, и тысячу раз проклятым молом. Показываться на глаза моим братьям-джедаям у меня желания не было от слова совсем. В теории я знал, что Квай-Гон Джин был кем-то вроде раскольника в рядах современного ордена, и его терпели и не изгоняли, потому что мужик хоть и ходил вечно по краю, но умел вовремя останавливаться. Это могло послужить, как и бонусом при нашем общении, как это было с тем же Кайнриком в свое время, ведь джедаи без шор на глазах более прагматичны, чем их зомбированные братья, так и осложнением, ведь Квай-Гона все же еще не изгнали, а значит, основные догматы писикиперов он исповедовал исправно. Но это все ерунда и гадание на кофейной гуще. Я не для того так сильно хотел улететь с Корусанта, чтобы тут же встречаться с джедаями в другом месте. В конце концов, кто я такой, чтобы вмешиваться в дела государственной важности, тем более менять знакомый мне ход событий этой вселенной. Такое возможно только случайно. В Мос-Эспа, не путать с Мос-Эйсли, мы прибыли с девчонками за несколько часов до начала гонки. Город этот по большей своей части был обычной оживленной деревней, и в отличие от Мос-Эйсли, который претендовал на статус центра межзвездной торговли этого сектора, почти ничем не мог завлечь туристов. Но, несмотря на это, девчонкам таки удалось надыбать какой-то бутик, где торговали не самой заурядной одежкой и что-то там себе прикупить, чтобы больше смешаться с местным колоритом. Правда, они могли и в пустой мешок от муки одеться, но это все равно не отменяло факта наличия у них моего Мегадорова с Педерой и двух дроидов ГХ-1 рядом с ними, которые впервые после длительной паузы исполняли истинно предназначенную для них роль телохранителя. Я, разумеется, в этом балагане не участвовал и слушал все восхищенные истории через камлинг, находясь уже на стадионе в VIP-ложе вместе с Рексом. Настроение у меня было шикарное и даже немножко игривое, что и неудивительно. Меня и Рекса с подачи Хатта спаивали уже второй час кряду. Я охотно участвовал в этом мероприятии, ибо Хатт был дурачок и не знал, что джедаю даже моего уровня достаточно знаний, чтобы одним усилием воли вычистить из себя всю отраву подобного рода. Украденные из библиотеки храма знания мне в этом только помогали, к слову. Так что я полусидел, полулежал в хорошо кондиционированном помещении и предавался рассуждениям о планах на опорос скота вместе с Рексом, который тоже не отказал себе в удовольствии напиться. Он, бедняжка, за время рабства ни капли спирта во рту не держал. И что прикольно, совсем не по банальным причинам безопасности его хозяев. Наоборот, они всячески пытались споить буйного янчора и подсадить его на кайф, но у рептиля был настолько мощный метаболизм, что у них это попросту не получалось. Боги услышали молитвы гиганта, и оказалось, что и у хаттов не менее сильный организм. Поэтому Джабба с барского плеча отлил Рексу со своих запасов местного пойла, и теперь рептиль кайфовал. Он, в смысле Джабба, к слову, находился здесь же, вместе с нами. У него был обустроен закуток с ложем, и червь сейчас занимался бизнесом в окружении не менее десятка лизоблюдов и дроидов, что переводили его спич на разные языки и обслуживали хотелки всех присутствующих. Для публики он типа других языком, кроме хатского, не знал. Наверное, боту продавал гадина, не иначе. Вон в толпе даже вполне прилично одетые разумные есть. Как пить дать представители каких-нибудь медицинских консорциумов? «Эй, Джабба, друг мой!» — выкрикнул вдруг я, подталкиваемый моим игривым настроением. Захотелось вдруг проучить эту гусеницу, вдруг в бабочку превратиться. В зале тут же настала тишина. Меня сам Хат представил публике как уважаемого гостя, поэтому все тут же притихли. То ли прониклись видом пьяного джедая, то ли действительно уважением. Спросил он, и протокольный дроид тут же перевел. Что-то случилось, джедай. Естественно, ради меня он не выучил вдруг межгалактический. Я предлагаю тебе пари, дроид перевел, а я взял в руки информационный датапад, активировал его и вывел на экран список участников гонки, что должна была скоро начаться. Пробурчал невнятно что-то вроде «всего один человек» и ткнул пальцем в имя Скайуокера, посмотрев на Хатта осоловелым взглядом. «Спорим, что этот пацан выиграет гонку?» Дроид перевел, а ложа немножко взорвалась многочисленными шепотками, и все как по команде посмотрели на Джабу. «И что ты предлагаешь поставить на кон, джедай?» «1 миллиард кредитов», пьяно улыбнулся я, а все вокруг ахнули. «Вот же присмыкатели. А взамен, я знаю, как ты тесно связан с торговой федерацией, друг мой», начал я сдалека и облизал вдруг пересохшие губы. Посмотрел на пустой бокал в своих руках и помахал обслуге, что отвечала за алкоголь. «Есть у них продукция, которая производится исключительно для собственного потребления. «Ага, свободен», — сказал я дроиду и сделал глоток холодного вина, которым меня спаивали. Вкус у него был словно у вишневого сока. Мне нравилось. «Меня интересует их бублик, торговый линкор», — на всякий случай уточнил я, вместе с центральным модулем, центром управления дроидами и полным фаршем. Я поднял бокал в качестве салюта и улыбнулся, да так, что никто меня не поддержал в этом, косо посмотрев на Хатта и ожидая, когда тот прикажет меня убить за такую наглость. Глубоким басом проворчал недовольно Джабба и на удивление всех, дроид перевел, 1 миллиарда мало, джедай, пусть будет 10, 100. Я сделал вид, что серьезно задумался. Хатт гадина знал, сколько своих денег отдал мне. «Пускай будет 100, сказал я, когда в один залп осушил бокал и вновь подозвал к себе дроида. Типа взволнован весь. «Ага, но...» — поднял я картинно указывающий перст в воздух. «Когда я говорю с полным фаршем, это значит, что корабль должен быть укомплектован согласно штатной вместительности. Дроиды, десантные аппараты, тяжелые транспортники, танки и вся остальная сопутствующая техника и снаряжение. Согласен?» — Джабба что-то угукнул. «В таком случае по рукам», — радостно воскликнул я, и шум десятков голосов многократно усилился. Кто бы мог подумать, что им посчастливится присутствовать при заключении пари на 100 ярдов. «Ничего-ничего, вы еще моими свидетелями будете, если вдруг червячок на попятную решит пойти. В суде, конечно, вы не выступите, но слухи в подпольной среде пойдут. Как это так? Такой великий Хатт обманывает в честно заключенном пари? Не-не-не, накол его». А корабль мне этот был нужен для 1 дельца на 1 планетке. Мой обретший имя корветы ныне Светлячок, устраивал меня пока что по всем пунктам. На огромную неповоротливую дуру я его менять не собирался. Не забыли еще про мои планы захватить власть на Аренде? Я не забыл. Пора было начать разрабатывать этот проект более предметно, и я был уверен, что этот бублик ой как сыграет мне на руку во всем бардаке, что я собираюсь устроить на этой планете. С этими мыслями я и вышел из вип-зала, сославшись на нужду, а сам, как только оказался за дверьми и вне поля зрения охранников по ее сторонам, воззвал к мидихлорианам и с помощью силы избавился от токсинов крови. Я просто немножко вспотел, что было неудивительно на такой-то планете и подозрений точно не должно было вызвать. Очень мне захотелось заглянуть в ангар арены, где сейчас наверняка находился юный Скайуэкер и наводил последний лоск своему болиду. Уж от того, что я знаю историю грядущих событий, мне легче не становилось, когда сумма пари кружилась вокруг 100 миллиардов. Мало ли что не по плану может пойти, Гален. Раздался вдруг удивленный женский возглас за моей спиной, когда я прогуливался по узким коридорам лабиринта из песчаных стен. «Да ёб твою мать, Дарша!» — воскликнул я радостно, выдавливая из себя улыбку и оборачиваясь к девушке. Она была одета не в джедайскую робу, а в местное подобие халатов, что носили арабы моего мира с упором на бомжеватость стиля в целом. Она наверняка зачем-то скрыла себя в силе, ведь у нее точно не было с собой чешуйки тазина, а я не почувствовал в ней форсюзера, когда просто прошел мимо секундой ранее. «А ты здесь чего делаешь? Разве ты не должна быть с Квай-Гон Джинном? У вас на носу важная гонка. Я просто что-то почувствовала, вот и решила». «Постой, а откуда ты все это знаешь?» Она сделала пару шагов навстречу ко мне. Лицо ее не то чтобы было удивленное, но выражение подозрения читалось явно. «Совет послал меня проследить, что у вас все в порядке», — брякнул я первое, что пришло мне в голову, и тут же закрыл глаза и глубоко вздохнул, осознав, какую глупость я только что сказал. «Совет каким-то образом знает о том, что мы без связи прорвали блокаду Набу, а потом с поврежденным гипердвигателем были вынуждены лететь на Татуин, где, о чудо, у нас снова не было связи с Советом». «Да, Гален, я правильно тебя поняла», — девушка сделала еще несколько шагов и остановилась в метре от меня. Рука ее лежала на поясе, где висела рукоятка светового меча. И хоть я явно наговорил недостаточно на мгновенное мое умерщвление, но тенденция настораживала, мягко выражаясь. Сила вела меня, падаван, господи, что я несу. Я точно алкоголь из крови выводил или то был весь мой здравый разум? Че что ты, красавица скривила в недоумении свое личико, а я вдруг выкрикнул радостно, указывая ей за спину. О, принцесса Амидала, рад вас видеть. Девчонка не сдержалась, все же молодой да неопытная она была, зараза, и обернулась, давая мне время подскочить к ней сзади и со всей нежностью и уважением стукнуть своим стальным кулаком по ее темечку. «Твою эм мать!» Бесчувственное тело рухнуло в мои объятия, и я, подхватив девчонку, беспомощно огляделся по сторонам. Свидетелей моего перформанса не было, но что, блин, теперь делать? Может, проверить, жива ли она вообще? Хорошая идея. Я залез рукой под тряпки на ее шее и прижал палец к вене. Пульс определенно был. Том 3, часть 29, я, финал. Ао, вы только посмотрите ик, на него, Кобелина, ик, я так и знала, Рури, Шати. Очумело воскликнул я, оборачиваясь к ним с вытаращенными глазами. Две мои принцессы в обнимочку и с бутылкой в руках плавно выплыли из-за поворота одного из многочисленных коридоров комплекса. За их спинами двумя мрачными статуями стояли ГХ-1. «Вы что здесь делаете?» «Гуляем, ик!» От всей души икнуло мое сокровище, да так мощно, что я даже забеспокоился, не повредила ли она себе горло. «Решили вот на участников посмотреть, нам разрешили, а вот ты!» Шати всунула бутылку в руки Рури и угрожающе помахала мне своим миниатюрным кулачком. Руки то освободились. Решил в тепленькое вонзиться, пока нас нет рядом. А, ик, да еще и в кого. Одно тряпье на ней, даже одеваться красиво не умеет. Вся ярость Тагруты быстро сходила на нет, а голос затихал. Напоследок она печально икнула и громко расплакалась, уткнувшись личиком в плечо собутыльницы. Да, Сашка, ик, переняла эстафету от сошедшей с дистанции подруги. Рури, как-то не по понятиям все это, ик, девчонки, женский алкоголизм не лечится, блин, покачал я головой, а кто сказал, что мы этот твой ализм лечить собираемся, мы удовольствие здесь получаем, между прочим, а ты какая же ты скотина, раз собрался изменить Шати, ик, понятно, протянул я задумчиво в ответ на эту логику и посмотрел на Даршу, которая все еще была без сознания, джедаи, суки, ребята крепкие, если я ей ничего там не повредил в мозгу, то она должна скоро очнуться. Нужно было что-то решать, и первым делом я стащил с ее пояса световой меч. Эта игрушка ей в ближайшее время не понадобится. Солнце, ты наверняка все еще чешуйки Тазина таскаешь с собой, дай мне одну. Я ик, не поняла, возмутилась не на шутку Тагрута, а Шати перестала плакать и посмотрела на меня красными глазами. А ну брось это тело туда, где подобрал ик, я сейчас тебя, а ну отставить домашнее насилие, рявкнул я смело и, положив бесчувственное тело на покрытый песком пол, направился к Рури. Мелкая Тагрута встретила меня бесстрашно, с выпученной грудью и решимостью в глазах сражаться за правое дело, честь подруги Табыш, до самого конца. Ей-богу, будь мы в других обстоятельствах, я бы прямо здесь и сейчас воплотил парочку своих секс-фантазий в реальность. Но нет, обстоятельства как раз-таки были не те. Поэтому, молча кинув строгим взором пьяницу, я подцепил ремешок кожаной сумочки, которую Рури вечно таскала с собой. Девчонка замерла. Я порылся в кармашках сумки и нашел таки Тазинов медальон, он тут как раз один и остался. ГХ-1 проводи девчонок в ложу к Рексу. Если слуги предложат им выпить, смело бейте всем морды, ломайте руки и говорите, что я так сказал. Задача ясна. «Так точно, господин», в один голос ответили мне два моих чугунных молодца и вежливо, положив пару своих небоевых манипуляторов на плечи Тагрут, стали подталкивать их к нужной стороне. Направление они прекрасно знали по маячку Рекса, который вещал на закрытых частотах. Что примечательно, Тагруты и слова больше не сказали, подчинившись беспрекословно. Видимо, их впечатлил мой строгий взгляд и отсутствие даже минимальных оправданий, поэтому в их мозгу что-то переклинило в нужную сторону. Я всегда знал, что во мне умирает Макаренко. Я же, вернулся обратно к Дарше и, расправив самодельную веревочку, повесил медальон ей на шею. Мне еще не хватило, чтобы Квай-Гон или Оби-Ван почуяли что-то неладное. Сделав это, мне в голову вдруг пришла мысль. «ГХ-1, стойте!» Скомандовал я, и дроиды вместе с девчонками резко встали. Они не успели еще скрыться за поворотом. Один из вас пускай проводит моих единственно любимых принцесс к Рексу, а второй отправляйся на стартовую позицию гонки и сделай все возможное, чтобы Никину Скайуокеру и его гоночному паду никто не навредил. Как вы уже поняли, мне в голову пришла мысль защитить пацана от подставы Сибульбы. Мало ли как оно все сложится, а вдруг бабочка где-то махнула уже лишний раз крыльями и избранный не сумеет дотянуться до топливного шланга вовремя. Скажу вам честно, на спиногрыза мне было чхать. Даже более того, если он сегодня загнется, то одной перспективной проблемой в моей жизни сразу станет меньше, а вот 100 ярдов я уже воспринимал своей собственностью, и мне мою собственность очень сильно не хотелось терять. «Слушаюсь, господин», — отозвался один из дроидов, но вынужден сообщить, что существует затруднение с определением нужной цели. «Важное сообщение», — протянул я задумчиво, прикусив губу. «Вот», — я снял с запястья камлинг и бросил его дроиду. «С помощью него ты сможешь подключиться к общей сети стадиона. Найди человеческого мальчика Никина Скайуэйра среди карточек участников гонки и приступай. И в темпе. Заезд должен скоро начаться. Слушаюсь. А вы?» Я ткнул пальцем в притихших Тагрут. В их глазах уже стал зарождаться огонек понимания и тревоги, но каким-то не очень ярким он пока что еще был. «Чтобы не бузили и спиртное не употребляли. Ясно вам, Угуик? Бисп, Сашк, фу, такими быть!» Пробурчал я недовольно и вновь нагнулся к Дарше, чтобы подобрать ее на руки. «А стойте, блин, где вы спидер припарковали?» «Вдоль стены трибун размещена парковочная зона, господин. Спидер остался там». «Понял, все, шуруйте отсюда». На здорового мужика с очевидно бессознательным женским телом на руках, разгуливающего по спортивному комплексу, а как это еще, блин, назвать, никто внимания не обращал. Я сначала напрягся сильно в плане маскировки и мыслей, как незаметно проскочить к спидеру, но потому увидел бедную полуобнаженную Твилли Чеку с рабским ошейником на шее, которая плелась за медленно ползущим хаттом, не джаббой, куда-то в сторону вип-лоши, на которую всем было плевать, и успокоился. Я вдруг вспомнил, где нахожусь. Если здесь была в норме работорговля, то и девка без сознания на руках у мужика никого не удивит. Спустившись быстрым шагом по ступенькам в огромный атриум, я поспешил к выходу со стадиона, но моих ушей вдруг коснулся специфический звук работы репульсоров, который я до этого слышал только в одном фильме. И, что примечательно, фильм этот назывался «Эпизод 1. Скрытая угроза». Такой специфический импульсный звук издавал дроид-разведчик, которых сразу несколько штук выпустил в город Дартмол, когда прибыл на Татуин. Как только я это понял, я дернулся резко в сторону и быстро прижался спиной к холодной стене, в которой был открытый выход наружу, где над паркингом летал не очень большой черный шарик. Многочисленная публика почти не обратила внимания на мой странный маневр. Всем было плевать, а вот Дарша на руках едва слышно застонала. В себя она еще не пришла, но явно собиралась. А я еще даже близко не был на моем светлячке. Чертов Хатт уговорил меня приземлить корабль в каньоне Нищего, в паре километрах от города к западу. Там, помимо того, что это малолюдное место, и никто посторонний не увидит мой навороченный корвет, еще и трасса гонок проходила. Но я вроде как и не на ней припарковался и вообще сам думал, что это хорошая идея, но теперь, ну кто мог подумать, что мне придется бежать к джедайку под замок сажать. Я выждал предельно допустимое время и когда звук работы репульсоров удалился достаточно далеко, наплевав на все, выскочил на улицу и побежал к своему спидеру, который как яркий алмаз сверкал среди серого отребья, убитых временем и песком машин. Если второго такого спидера не окажется у какой-то здешней шишки, то я бежал в верную сторону. Растолкав детишек и парочку взрослых, что разглядывали мой суперкар, я авторизовался и разблокировал машину, после чего коснулся замка, и лобовая панель яркого оранжевого цвета стала подниматься вверх, открывая вход внутрь. Я уже даже вступил на первую заботливо выехавшую ступеньку, как вдруг за моей спиной снова раздался пульсирующий звук подлетающего дроида-разведчика и я обернулся. Как раз для того, чтобы увидеть объектив камеры глаза, что был повернут ровно на меня, хоть нас и разделяли несколько десятков метров. Мысленно чертыхнувшись, я закинул бессознательное тело девушки в салон, а сам выхватил из кобуры пистолет и снова развернулся к дроиду, но его уже там не было. Остался лишь быстро удаляющийся от меня звук. «Сука!» — рявкнул я в сердцах, чем сильно испугал детей и их родителей. Те начали уводить своих чад куда подальше, а я с рожей мрачнее тучи забрался внутрь спидера и плюхнулся в пилотское кресло. Все мое отличное настроение испарилось куда-то в одно мгновение. Когда я включал двигатель и поднимал личный транспорт в воздух, в моей голове крутился всего один вопрос. Кто для Мола важнее, я или сбежавшая принцесса? Лететь на моем спидере до каньона Нищего было недалеко. Взлетел и уже, считай, за пределы города вылетел, а впереди уже маячат острые вершины гор, в подножьях которых и образовались эти глубокие расщелины, по которым миллионы лет назад вероятно текла вода. Мой корабль стоял в одной из таких ям, я разве что, только одну из тех, что попросторнее была, выбрал. Связаться со светлячком возможности у меня не было. Я ведь отдал чертов комлинг дроиду, что было не самой лучшей из моих идей, как я уже понял, ведь комплекс связи на спидере настроен верно не был, и не был подключен к одной сети с кораблем. Это, считай, всего третий раз в жизни, когда я был за штурвалом этого лакшери. Как-то руки не доходили все наладить. За спиной у меня снова простонала Дарша, и только я было подумал о том, что нужно торопиться, как сзади раздалось громкое шуршание, и спустя мгновение в мое горло вцепились сразу 10 чьих-то злых пальчиков. Пальчики были не очень большими, а моя шея была достаточно широкой. Им там было достаточно места. «Сажай спидер, немедленно!» — прошептала, а скорее прошипела мне на ухо девушка. «И чего она злая такая? Джедайка же, блин! А где спокойствие? Отпусти, разобьемся к херам!» — просипел я. Девчонка стопудово помогала себе силой, либо же у нее были такие же стальные руки, как и моя правая кисть. Уж больно она сильно меня сжала. Мир передо мной начал наливаться красным цветом, и еще немного, и я потерял бы сознание, как вдруг из багажного отделения послышался щелчок, после которого раздался громкий хлопок, и спидер с силой бросило в сторону. Нас спасла большая высота, которую я успел набрать, и отпустившие меня пальцы Дарши, из-за чего я снова смог дышать, а значит соображать. Я с трудом выровнял полет спидера, снизившись почти в упор к проносящимся под нами пикам скал, и бросил быстрый взгляд на панель управления, которая мигала всем оттенками красного, предупреждая о том, что левый задний репульсор выведен из строя, а мощность реактора быстро падает. «Что за чертовщина? Берегись!» — закричала Дарша, указывая сквозь лобовое стекло, и я увидел, как целая стена плазменных выстрелов несется к нам навстречу. Я толкнул штурвал от себя, ныряя носом внизу одного из ущелий и резко вправо, чтобы не встретиться с противоположной почти отвесной стеной. Но плазма все же попала по нам, прошив насквозь корму спидера. На нем ведь не было лучевого щита, только корпускулярный. Штурвал в моих руках сильно затрясло. Запахло жженой проводкой, и салон стал быстро наполняться дымом. Скорость полета сильно упала, и спидер стал снижаться, как вдруг за нашими спинами раздался ухозакладывающий визг приближающейся ракеты типа «Земля-воздух». И в себя я пришел, когда услышал громкий женский хохот, который ударил по моим мозгам, словно плетью. Я испуганно дернулся и осмотрелся по сторонам. Оказалось, что я все еще был исправно пристегнут к креслу и сейчас висел вниз головой. Вокруг было все в пыли и песку. Яркий солнечный свет пробивался сквозь многочисленные пробоины корпуса и оставлял после себя толстые слепящие лучи света, но зато если не смотреть на них, можно было что-то разглядеть вокруг, ведь бортовое освещение потухло. Дарша оказался прямо подо мной. Она лежала на крыше спидера без сознания. В отличие от меня, она не была пристегнута. Огромная шишка на ее голове и кровь, текущая из носа, были тому подтверждением. Тем временем мерзкий смех повторился, и к нему добавились мужские голоса. Они приближались, но поскольку ребята были явно навеселе и не особо спешили к нам на помощь, они точно были не спасателями. Засада, но кому я успел перейти на Татуине дорожку, что они отыскали среди бесконечных океанов песка, искал мой корабль и устроили на меня засаду. Неужели мне так аукнулись те 5 сбитых пылающих звезд? Я попытался как-то потянуться к отверстию в лобовом стекле, чтобы рассмотреть говорящих, но трехточечный ремень держал меня надежно. В голове был такой бардак, что я успел забыть о нем и, даже не подумав о последствиях, нажал на кнопку открытия, и как куль с дерьмом грохнулся вниз, на бедную Даршу. Шум приближающихся голосов резко смолк, и не было слышно даже звука шагов по раскаленному песку. Мои убивцы замерли, услышав звук падения. Несколько секунд они выжидали, когда я повторюсь, но хер им. Я тоже застыл на месте, хоть в мое колено и воткнулся какой-то острый осколок, и я в буквальном смысле чувствовал сейчас, как моя кровь вытекает наружу. Сила быстро пришла мне на помощь, но действовать было рано. Я не знал, сколько их, где они и кто это вообще такие. А вдруг у них где-то снайпер засел на скале в километре отсюда и держал место падения под прицелом? Дарша подо мной вдруг зашевелились, но я быстро придавил ей губы своей ладонью, не давая издать стон, а сам даже дыхание задержал. «Услышали?» — «Слушай, Дак, давай просто швырнем ему туда гранату, а, даже джедай этого не переживет после такого-то падения, на кой нам лезть внутрь, а вдруг, че, Хэнк, зассал, так и скажи, а не Юли», раздался насмешливый ответ. «Хат пообещал надбавку в 15%, если мы доставим тело к нему, думаешь, он заплатит нам больше за просто куски раскиданного по песку мяса? Я думаю, что своя шкура все равно дороже, а те 15% еще и на пятерых делить придется». На мгновение повисла тишина, а затем вдруг прозвучал одиночный бластерный выстрел, и грузное тело свалилось в песок. Я это отчетливо услышал. «На четверых, ссыкун», раздался противный женский голос, а затем последовал плевок. Парочка несмелых выгоков поддержали случившееся. «Не ссыте, братва», — сказал Дак. «Наверняка просто ремни оборвались, вот тело и свалилось. Идем». Звуки шагов раздались вновь, но никто больше не юморил. Прониклись моментом они, понимаешь. «Хат, значит, да, ну сука подлая, ну мразь подколодная. Он с помощью меня с конкурентом разобрался, бабла поднял, а все еще убить пытается. И из-за чего? Из-за миллиарда? Или обиделся на то, как я нагло себя с ним вел первое время? А может, спор на 100 лярдов при свидетелях его расстроил? Нет, это было совсем недавно, он бы не успел нанять людей и прочее. Этот мудин изначально зуб на меня точил и просто ждал подходящего момента. Кто, в конце концов, советовал мне приземляться на задворках города, чтобы никто не видел? Хер бы у него получилось устроить засаду, будь мой корабль в порту. Ну мразь, ну червь переросток, только дай мне до тебя добраться. К черту месть хаттов, тебя, я точно урою. Дак, у нас засветка на сканерах. Ворвался в мои мечты о сладкой мести отвратительный бабский визг. Это не случайный залетный, идет точно к нам, вон он. Четыре разумных открыли вдруг плотный огонь почему-то за мои спидером. Мне было не видно почему. Я видел только проносящиеся в опасной близости плазменные снаряды. За кормой спидера стал медленно нарастать гул быстро приближающегося гравицикла. Он был особенно пронзительный, хорошо узнаваемый. Плотность огня мои убивцы не сбавляли, но это, кажется, не привносило какого бы ни было положительного эффекта. Гравицикл вдруг пронесся справа от нас с Даршей, и его движок резко затих, а я в ту же секунду почувствовал ударивший в меня мерзкий запах темной стороны силы. С громким треском активировался двухсторонний клинок Мола. Женщина и мужчины громко закричали, в ужасе сражаясь за свои жизни, но несколько взмахов световым мечом и все прекратилось. В каньоне настала тишина, но я прекрасно его чувствовал. Ситх оставался стоять с включенным мечом в нескольких метрах от спидера и ждал меня, не приближался сам. Он был уверен, что я в сознании. Ну, как говорится, чему быть, того не миновать. Верно, я сделал глубокий медленный вдох, собираясь с мыслями, и ударил силой по стеклянным окнам салона. Выбрался наружу, выпрямился и заглянул в наполненные ненавистью глаза моего любимого рогатика. «Кажется, у нас наметился второй раунд».